Ритуалы благополучия. Пора и тебе создать сияющую, радостную, вдохновленную, офигенную жизнь. Теперь твой черед. Возможно, ты подумаешь, что с моей стороны несколько легкомысленно закончить книгу «История о покупке роскошной сумочки в Париже». На что я могу ответить? Спасибо, Господи! Эта история была легкомысленной и эксцентричной, и в этом весь смысл. Ясно? Я хотела привести тебя к финалу, в котором нет боли, нет сложностей, который на самом деле стал бы эффектным, завершающим шагом в моем перевоспитании самой себя. И я хочу, чтобы у тебя тоже состоялась твоя поездка в Париж, чтобы ты заполучила свою сумочку. Для меня эта сумочка — доказательство того, что, несмотря на трудное начало жизни, теперь я процветаю. Я превратила историю мучения в историю радости и довольна этим. Сумочка стала материальным воплощением долгих лет работы над тем, чтобы стать такой взрослой, какой я всегда мечтала. Это мой талисман, декларация моей собственной независимости, символ доверия моей интуиции — и разрешение себе наслаждаться жизнью на всю катушку. Я думаю, многие люди проживают жизнь на самом деле так нормально и не пожив. Они играют роли, которые навязали им в раннем возрасте, даже не задаваясь вопросом о том, хотят ли они такими быть. Они удобно устраиваются даже в очень неудобных обстоятельствах, позволяют дням, неделям и годам пролетать мимо, и не понимают, что в их власти все изменить. Но я не вижу для тебя такого пути. Если ты настолько далеко продвинулась вместе со мной, если решила поддержать саму себя, ты не станешь одной из тех, кто на смертном одре сетует: «Жаль, мне не хватило смелости жить честно по отношению к себе, а не по установкам, навязанным другими». Ты не подумаешь: «Жаль, что я не позволила себе быть по-настоящему счастливой». Ты знаешь, что данные фразы входят в первую пятерку сожалений, которые люди произносят перед смертью. А я точно знаю, потому что вбила в Google, о чем люди сожалеют перед смертью, и нашла книгу «Пять основных сожалений умирающих» Бронни Уэйр, паллиативной медсестры из Австралии, которая провела много лет рядом с умирающими. Она снова и снова наблюдала за людьми, которые сильно сокрушаются, что не жили, как им хотелось, и не позволяли себе быть счастливыми. Я не представляю, чтобы ты сожалела о чем-то подобном. Для тебя, мне видится, нечто более великое. Я вижу жизнь, которую ты в силах прожить осознанно, которую ты курируешь и культивируешь и создаешь для себя самой. Жизнь, в которой ты охрененно сознательна и благодарна за то, как тебе повезло, в которой ты любишь и позволяешь себе быть любимой. Я вижу, как ты ведешь себя по жизни, крепко, но нежно держа за руку, словно родственную душу, с которой собираешься очень долго целоваться. Как ты заключаешь свою жизнь в страстные объятия. Вот что я вижу для тебя. Мне было очень приятно провести время с тобой. Я чувствовала рядом твое присутствие, ощущала твое тепло и вкусный аромат твоих духов. Или это твой крутой шампунь? Что бы там ни было, не переставай им пользоваться. Тебе очень подходит. Спасибо, что подбадривала меня, поддерживала, когда я боялась чем-то поделиться. Признаюсь, временами мне становилось ужасно страшно, но с тобой я чувствовала себя спокойной, сильной и абсолютно в своей тарелке. Ты была рядом, когда я очень в тебе нуждалась, и я тоже всегда буду рядом с тобой. Тебе нужно только нажать на кнопку плеера. Итак, дорогая слушательница, каков он? Твой Париж. Что заменит тебе расцветную пробежку? Какой окажется твоя сумочка? И что станет твоими лилиями? Чего ты ждешь? Теперь твой черед. Я обращаюсь к тебе от всего сердца, со всеми блесками в мире, со слезами на глазах, со слюнявым и мокрым поцелуем, к которому примешано слишком много бальзама для губ. Я люблю тебя. Какая пошлость, да? Да. Но мне наплевать. Люблю и целую. Тара, также известная как Тиэс. Все еще надеюсь, что это прозвище приживется.